Эдвард Хоппер. Видеть одиночество. Великое искусство — это внешнее выражение внутренней жизни художника, а внутренняя жизнь порождает личное видение мира. Внутренняя жизнь человека — область обширная и разнообразная. Эдвард Хоппер. 1924 год выдался для Эдварда Хоппера весьма удачным. После 20 лет страданий, разочарований, депрессий и затворничества 42-летний американский художник-реалист в одночасье стал сенсацией. Будучи уже зрелым живописцем, он, наконец, получил признание после аншлаговой выставки его акварелей в галерее Фрэнка Рена на Манхэттене. Владелец галереи сам лишь незадолго до того натолкнулся на эти атмосферные работы. Хоппер долго ждал успеха, но тот пришел к нему совершенно неожиданно. В то время художник работал иллюстратором и за предыдущие 20 лет продал лишь две свои картины. Кроме того, в том же году Хоппер, замкнутый и скупой на эмоции нью-йоркец, ростом под 2 метра, встретил родную душу. Джозефина Нивисон тоже была художницей. Он познакомился с ней еще в художественной школе, после чего они неоднократно пересекались, но встречаться начали только в 1923 году, будучи уже зрелыми людьми. Их свадьба в июне 1924 года ознаменовала для Эдварда начало художественной карьеры, а для Джозефины — ее окончание. Джо верила в художественное дарование Хоппера, и, вдохновленный на свершение, он снова стал писать маслом, хотя давно отказался от этой техники в пользу акварели и афортов. Джозефина стала его моделью и музой и часто придумывала название готовым работам. Но особой благодарности от мужа не получала. Он настаивал на том, чтобы они жили отшельниками в нью-йоркской квартире на последнем этаже с видом на Вашингтон-сквер-парк. Он, походя, принижал ее художественные способности, а в плохом настроении, которое бывало у него довольно часто, мог часами или даже днями ее игнорировать. У них было мало друзей, еще меньше развлечений. Супруги часто ругались и даже дрались. Так они и жили счастливо в этом несчастливом браке до самой смерти Эдварда в 1967 году. Джо умерла 10 месяцев спустя. Она часто выражала надежду, что они уйдут вместе, а в дневнике писала: «Эд — самый центр моей вселенной». Эдвард Хоппер знаменит по праву, но его карьерные успехи не случайно последовали сразу за встречей с Джо. Их творческое сотрудничество привело к появлению самых узнаваемых образов Америки XX века. Природные и урбанистические пейзажи, интерьеры городских квартир и загородные дома. Хоппер успел поработать в разных жанрах, но все его работы выдержаны в одной психологической тональности. Работы художника можно интерпретировать по-разному, однако все они, по сути, посвящены одной главной теме — Эдварду Хопперу. Заброшенный особняк на холме, одинокий маяк, погруженный в себя парень за барной стойкой, залитая солнцем пустая комната — все это Эдвард Хоппер. Он был скуп на слова и мало говорил о своих работах, но иногда все же намекал на их автобиографичность. В 1933 году он написал небольшое эссе под названием «Заметки о живописи» к своей монографической выставке в Нью-Йоркском музее современного искусства. В нем Хоппер отмечал: «Я верю, что великие живописцы с их мастерством и разумением пытались заставить краски и холст, эти неуслужливые материалы, передать их эмоции. Любое отклонение от этой главной цели повергает меня в тоску». В телеинтервью 1961 года он вновь вернулся к теме автобиографичности. «Только сам художник действительно знает, о чем его работа. И он не прилагает никаких сознательных усилий, чтобы открыться публике. Но именно в этом, в конечном счете, и состоит цель живописи». На случай, если у кого-то остались сомнения в том, что его картины посвящены ему и его отношениям с миром и женщиной, на которой он женился, он выразился предельно ясно. Великое искусство — это внешнее выражение внутренней жизни художника. А внутренняя жизнь порождает личное восприятие мира. Внутренняя жизнь человека — область обширная и разнообразная. В качестве напоминания о цели своего творчества он хранил в бумажнике цитату из Гёте. «Начало и конец всякого писания», — Хоппер добавил, «замени писание на художество, и смысл сохранится». «Есть воспроизведение мира, окружающего меня, с помощью внутреннего мира, который все в себя вбирает, перемешивает, пересоздает и вновь отдает в своеобразной форме, в ином виде». Зная это, легче понять завораживающие, неоднозначные картины Хоппера, наполненные чувством одиночества и отчужденности. Невозможно устоять перед соблазном придумывать истории, объясняющие, что на них происходит. Достаточно взглянуть на «Офис ночью» 1940 год, и вы уже сочиняете новеллу вокруг этой сцены, излучающей эротическое напряжение. Название картины указывает на место и время действия. Офис, ночь. Если учесть социальные условности, существовавшие в Нью-Йорке в то время, когда была написана картина, логично предположить, что женщина с ярко накрашенными губами и в облегающем синем платье — секретарша, а муж с озабоченным видом — ее босс. Мы знаем, что дело происходит после заката, и можем догадаться, что на дворе лето, поскольку окно открыто и ветер приподнимает рулонную штору. Источник света, проникающего через окно и падающего на стену, не очевиден. Солнце уже село, а офис, по словам художника, расположен на одном из верхних этажей высотного здания, так что это не уличный фонарь. Свет может исходить только из другого офиса или квартиры в соседнем доме, где тоже открыты занавески. То есть за тайными делами наших героев вполне могут наблюдать соседи-вуайеристы. Женщина стоит возле шкафа для документов и смотрит вниз, на лист бумаги, упавший на пол сбоку от стола, за которым сидит мужчина. Он смотрит на письмо, но не читает его. Мысли мужчины витают где-то далеко. Он выглядит обеспокоенным, нервным, неуверенным в себе. Возникает предположение о любовной интрижке между героями. Она заканчивается или вот-вот начнется? Они ничем себя не выдают, но напряженная атмосфера вызывает дурные предчувствия. Это как один из тех спортивных кадров, с которых удалили мяч, и нужно по позам игроков угадать, где он находился. Что определяет позы героев? Лист бумаги на полу? Слова, которые только что прозвучали или вот-вот будут сказаны? Или какие-то действия? Или все это чрезмерное упрощение? Вполне возможно. Художник говорил, что в его картинах не стоит искать очевидных историй, поскольку они для этого не предназначены. Однако насчет этой картины точно известно, что ее идея возникла у Хоппера, когда он ехал в ночном поезде и смотрел в окна опустевших офисов. Впрочем, больше мы почти ничего не знаем. Это типичная картина Хоппера. Она требует объяснений, но не дает их. Пока вы не вспомните, что она не о двух незнакомцах, а о художнике и его душе. Для образа молодой секретарши Хопперу позировала Джо. По его просьбе она оделась в облегающее платье, открывающее икры. Мужчина за столом — воплощение самого Хоппера. Композицию он какое-то время прокручивал в голове. Он говорил, что появлению картины предшествует долгий период мысленного созревания и эмоционального накаливания. Об этом периоде созревания свидетельствуют подготовительные эскизы к офису ночью, на которых художник экспериментирует с разным расположением элементов. На одном из них на задней стене висит большая картина в раме, а мужчина за столом повернулся лицом к женщине. На другом, более раннем эскизе, деревянный стул на картине сбоку от секретарши помещался на переднем плане, возле печатной машинки. Лист бумаги на полу появился лишь в поздних версиях. Любое искусство в той или иной степени автобиографично, но Хоппер делает его таковым осознанно. Он не придает персонажам свои портретные черты, хотя его нетрудно узнать в мужских фигурах на многих его полотнах. Он наделяет их своим темпераментом, или, как он сам выразился, своими внутренними переживаниями. Его работы — одновременное исследование и откровение о том, как он видел мир. Помимо явно сдерживаемого сексуального напряжения, судя по тому, Хоппер всегда был полон желания, в отличие от Джо, картина «Офис ночью», как и все его работы, посвящена одиночеству. «Возможно, это отражение моего собственного одиночества», — отмечал он и добавлял. «А может быть, человеческого бытия в целом? Не знаю». «Может быть? Да так и есть». Вот почему его картины находят отклик в наших сердцах. Гениальность Хоппера состояла в том, что он писал картины о чем-то глубоко личном, но раскрывал в них правду о многих из нас. Мало кто ведет такую же уединенную и спартанскую жизнь, как Эдвард Хоппер. Но склонность к меланхолии и самокопанию не так уж и редка. Все мы знаем, что такое одиночество, и мгновенно узнаем его в интерпретации художника. Он считал себя объективным живописцем, реалистом, который использует для выражения идей физические явления. Это всегда было моей целью. Наверное, потому что этот язык универсален. Физические явления, о которых он говорит, обычно приходящие и мимолетные. Свет на лице мужчины, читающего письмо, сквозняк, подымающий штору. Он изображал одиночество с поразительной точностью. Но не через банальные образы заключенного в камере или путника, заблудившегося в пустыне. Его охотничьими угодьями был Нью-Йорк, один из самых густонаселенных городов мира. Он охотился за образами отчуждения, подобно тому, как цапля ловит рыбу. Стоя на берегу, терпеливо выжидая, пока жертва обнаружит себя хотя бы на миг, а затем хватая ее и увековечивая на холсте. Он преследовал свою добычу в деловых кварталах, кафе, барах и квартирах Манхэттена. Его цепкий взгляд примечал ее на залитых солнцем фасадах викторианских особняков и в тихих закусочных поздним летним вечером буднего дня. Он замедлял мир до полной остановки. Ненужные живописные детали и украшения отбрасывались. Он усердно сводил картину к ее важнейшим элементам. Ключевую роль в его картинах всегда играл свет. Он практически стал самостоятельным персонажем. Хоппер использовал его не только для освещения, но и для нагнетания тревожности. Свет — это призрачная, эфемерная сущность, которая проникает сквозь окна, подобно духу из иного мира. В другой жизни Хоппер мог бы стать кинорежиссером. Он любил ходить в кино. Это помогало ему выйти из творческого тупика. Однажды он сказал: «Когда я не в настроении для живописи, я неделями хожу в кинотеатр». Сдержанные герои его картин заметно походят на легендарных голливудских звезд, таких как Кэри Грант и Лорен Бекол. А сами картины не просто кинематографичны. Иногда кино составляет часть их сюжета. Нью-Йоркский кинотеатр, 1939 год. Одна из его самых известных и популярных работ. Местом действия выбран пустой кинотеатр, где присутствуют только мужчина средних лет и женщина в фетровой шляпе, сидящие в паре рядов друг от друга. Они смотрят кино. Мы наблюдаем за ними с бокового места в одном из последних рядов, благодаря чему видим еще и выход из зала, и лестницу за ним. Блондинка-билетерша, снова Джо, прислонилась к дальней стене у лестницы и даже не смотрит на киноэкран, который ей загораживает вычурная колонна, разделяющая картину на две части. Двое зрителей поглощены вымышленной реальностью фильма, а билетерша — собственными мыслями. Нет нужды говорить, что она выглядит озабоченной. Она ведь персонаж картины Хоппера. Красная полоса на ее костюме перекликается с красными занавесками перед лестницей, а синий цвет самого костюма повторяется в узоре ковра, на котором она стоит. Шекспир вставлял пьесы внутрь пьес. Хоппер пишет кино внутри кино. Он восхищался кинематографистами, и те отвечали ему взаимностью. По сей день режиссеры благоговейно воссоздают угрюмую эстетику художника. Вспомните, например, «Глубокий сон Говарда Хоукса» или «Окно во двор» и «Психа» Альфреда Хичкока, или «Дни жатвы» Терренса Малика, или «Вдали от рая» Тодда Хейнса, или «Хэммет» и «Конец насилия» Вима Вендерса. Художник был бы польщен тем, что создатели его любимого развлечения относятся к нему с таким почтением. Однако кино не было его главным источником вдохновения. Стиль и образ мышления Хоппера во многом сформировались во время судьбоносной поездки в Европу в 1906 году. В амстердамском Рейксмузеуме он увидел «Ночной дозор» Рембрандта и впервые осознал, какие грандиозные возможности дает игра света и тени. Затем он надолго обосновался в Париже, где открыл для себя поэтов-символистов — Верлена, Бодлера и Малларме, и навсегда полюбил французскую культуру и литературу. Там же он изучил живопись Мане и скульптуры Родена. Но больше всего повлияли на него работы импрессиониста Эдгара Дега, научившие его писать выразительные картины с темным подтекстом. Полотна Дега с балеринами и ресторанными кутилами показали Хопперу, что резкое кадрирование придает живописи динамизм, что приподнятая точка обзора может вызвать вуайеристский трепет, и что если герой отводит взгляд от зрителя, это заставляет последнего придумывать истории. К этому арсеналу композиционных приемов Хоппер добавил четкие горизонтальные элементы на переднем плане, позволяющие обозначить структуру психологической драмы. На фоне этих фрагментов декораций и начинаются интеллектуальные игры. Кроме того, он позволял себе вольности с перспективой и нарушал оптическую логику, не только чтобы упростить себе задачу, например, создать световые эффекты, но и чтобы усилить ощущение чего-то неправильного. Именно так он писал «Офис ночью», где мы смотрим на происходящее одновременно с двух точек обзора, кадрируя картину по-разному. Первая — с высоты птичьего полета, который открывается, если встать прямо напротив картины и сфокусировать внимание на сидящем мужчине. Вторая — под углом 45 градусов и ближе к уровню глаз. Этот кадр задается вертикалью ближнего к нам дверного косяка и диагональю стола с печатной машинкой. С такого ракурса в центре оказывается женщина, и сюжет строится вокруг ее тревог. Удвоение точек обзора — не просто оптический трюк. Как и всегда, Хоппер не ограничивается изображаемым действом и закладывает скрытый смысл. Он никогда не объяснял, что хотел сказать, иначе незачем было бы писать картины. Но есть основания полагать, что, по крайней мере, одной из интересовавших его тем была жизненная неопределенность и сомнение. Существует множество точек зрения, которые следует принимать во внимание. Мы день ото дня видим все то, что и Хоппер. Просто не замечаем этого так, как он. Внезапный миг сомнений проходит, и через минуту мы о нем забываем. Но стоит только посмотреть на одну из картин Хоппера, и этот миг всплывает в памяти. Без особых подробностей, но достаточно ярко, чтобы засосало под ложечкой. То смутное чувство страха и неуверенности, которое мы подавляли, мимолетное ощущение безнадежности и одиночества, которые игнорировали. Сам Хоппер испытывал эти чувства часто и остро и умел передать их в задумчивых лицах своих персонажей. Эдвард Мунк заставил своего героя кричать на весь мир, а герои Эдварда Хоппера безмолвно кричат внутри себя. Они — это мы. Наш опрятный внешний вид обманчив, и если подольше за нами понаблюдать, маски спадут, и обнажится внутренняя тревога. Тогда-то на нас и набрасывается Хоппер. Этот человек был столь немногословен, что даже когда ему вручили золотую медаль Американской академии искусств и литературы, он произнес лишь «спасибо». Его трибуной была живопись на холсте. И именно в ней он выражал себя наиболее полно. Его красноречие лучше всего проявлялось в задумчивых, тревожных картинах одиночества. Картинах, обращенных ко всем нам, одиноким в этом мире.